Вестмар Лис собрался-таки ехать вверх по Волхову и дальше, как намеревался, на Волжский путь. Теперь у него появилась такая возможность, а изображать великого воителя без неотложной к тому нужды он не имел охоты. К тому же он потерял в битве одного из своих племянников, того, что был в вязаной шапочке, а Стейн это или Свейн, домочадцы домогостя, так и не успели запомнить. Как многие до него и многие после него, он отправился в первый поход, чтобы не вернуться. И Вестмар безо всякого удовольствия думал о том дне, когда должен будет сообщить своей сестре печальную новость. Когда люди Вестмара рассаживали по ладьям живой товар, ложечка, казалось, вполне готова была занять место среди своих прежних подруг. В суете последних дней она, с тех пор как окрепла, ночевала почти всегда среди них и делала ту же работу, что и все. Заботилась о раненых, возилась возле котлов на кострах. Но теперь их пути разошлись. Верем взял ложечку за руку и отвел в сторону, давая понять, что она остается здесь. Она смотрела то на него, то на Вестмара, и в глазах ее читались беспокойство и недоумение. Вестмар знаками постарался объяснить ей, что отныне ее судьбой распоряжается Велем, и она должна остаться с ним. Ложечка поняла, на лице ее отразилось отчаяние. Она рванулась к своим подругам с такой силой, что Велем от неожиданности выпустил ее руку. Она подбежала к ладьям и, плача и обнимая изможденных пленниц, стала кричать на совершенно непонятном языке. Они тоже обнимали ее, гладили по голове, что-то говорили, делали над ней какие-то знаки, отчасти похожие на варяжский знак молота, которым призываются благословение и защита Тора. Она даже не думала о том, чья участь будет лучше, ее ли остающейся в Ладоге или их, увозимых на Волжский путь. Наконец Вестмар, которому только женских слез не хватало, махнул рукой и Верем увел свое приобретение. Ложечка шла за ним покорно, но рыдала так отчаянно, будто ее вели на смерть. Верем затолкал ее в креть, опустевшую после того, как подъели все припасы, и на всякий случай подпер дверь крепкой жердью, но внутри было тихо, она не стучала и не рвалась наружу. Когда ладьи Вестмара скрылись за изгибами берегов, Верем выпустил пленницу. Ложечка почти успокоилась и только что-то шептала. Милорада выдала ей косяк льна, косяк ткани, отрез, и посадила шить рубаху. У нее ведь ничего не было, а та сорочка, которую подарила ей Тепряна, уже нуждалась в замене. Ложечка покорно принялась за работу и шила очень искусно, что Милорада сразу заметила. «Ну и слава, Макоши! Не косорукую, какую им сучили, будет польза по хозяйству!» «Вот, смотри!» На ходу роясь в поясной сумке, Верем подошел к пленнице в надежде немного утешить ее. «Для тебя сберег!» Когда разбирали тела убитых викингов, он нашел у одного в кошеле небольшой бронзовый крестик на шнурке, литой, с причудливыми узорами, с каким-то кругом над перекрестьем, похожим на солнце, и сразу подумал о ложечке. Помня, что спас ей жизнь, он относился к ней не просто как к очередной черединке, а считал почти кем-то вроде приемной дочери. Вестмар говорил, что она из тех земель, где почитают знак креста, да и сам Верем перед битвой видел, как ложечка молится, начертив на земле похожий знак и кланяясь ему. Домогость без уговоров отдал ему крестик, невелико богатство, особенно теперь, когда в распоряжении ладожан оказалось столько хорошего оружия, шлемов и всего прочего. «Вот, возьми», — сказал Верем и протянул ложечке бронзовый крест. Слов ложечка не поняла, но жест его был достаточно красноречив. А главное, она увидела амулет. Верем и сам не ожидал, что она так обрадуется. При виде крестика она переменилась в лице, покраснела, даже чуть ли не подпрыгнула. И, торопливо схватив амулет с его ладони, сжала в руках, прижала кулачок к груди и счастливо засмеялась. Черты ее оживились, карие глаза засияли. Она пробормотала несколько слов, из которых Велем не понял ровно ничего, но взгляд ее выражал такой восторг и благодарность, что он в смущении отвернулся и отошел. Ишь, засияла. Подарок ложечка немедленно надела на шею и с тех пор с ним не расставалась. С отъездом Вестмара хлопот поубавилось, но тревог не стало меньше. Каждый вечер ладожские старейшины собирались в опустевшем гостином дворе и толковали, как теперь поступить. Просто ждать, на что там решится Игвалад, было неразумно. Идти на него войной не хватало сил. До возвращения Вольги с подмогой даже в лучшем случае оставалось не менее 2-3 пятериц. Никто не знал об этом лучше Дивляны. Она считала дни, нанизывая их, как крупные бусины на нить своего ожидания. Она даже не тосковала, ведь впереди ее ждало самое большое счастье, и все же жаждала, чтобы Вольга вернулся побыстрее. В душе он каждый миг был рядом с ней, но от этого она не меньше хотела поскорее увидеть его наяву. Ей снились по ночам его объятия, поцелуи, и она просыпалась вся дрожа с тем же огнем в жилах, с разритым по телу, мучительным и таким сладким томлением. Она была так полна этим, что даже постоянная опасность, нависшая над головой, не занимала много места в ее мыслях. Это была весна ее счастливой любви, и никакой Игвалад не мог у нее этого отнять. А отцы, рассудив так и этак, решили снарядить к Игваладу посольство. «Скажем, что готовы выкуп ему заплатить, лишь бы не разорял Ладогу. И даже дань пообещаем давать, если потребует», — убеждал старейшин Рановид. «Ему чай тоже неохота кровь проливать, если за даром все дадут. А пока торговаться будем, да пока выкуп собирать, глядишь, и подмога подойдет». «Вот еще дань обещать!» Кузнец Заря был не в восторге от этого предложения. «Видали мы уже таких данщиков. Еле выжили упырей, а тут новый нам на шею явился». «Да мы не будем ему платить. Нам главное, чтобы он до кресня смирно сидел и нас воевать не ходил. А там мы и сами повоюем». «Да если слух пойдет, что Ладога опять Руси дань платит, много охотников найдется нашими трудами богатеть». «Не успеют слухи пойти. Он, Игвалад, назад в море живым не выйдет». «Ах, одно при Руси было хорошо, другие не резали», — вздохнул Синеберн. «И торговый путь охраняли, городки стояли с дружинами. А теперь ни дружин, ни торгов, ни серебра». «И драли с нас 3 шкуры», — возразил Заря. «Если бы вот таких варягов найти, чтобы охраняли, а шкуры не драли, тогда бы другое дело», — заметил домогость. «За доброе дело мы бы и заплатили. Ведь будут торги, будет и серебро». «Да где ж найти таких? Варяги, они что волки. Сколько ни корми, все мало». «Само слово такое», — улыбнулся Вологор, муж Войки Велидары. Он родился в земле Свеев, но в Ладоге жил уже 30 лет и даже тут женился, чтобы осесть навсегда. По-словенски он давно говорил свободно, но от прежних немых времен у него осталась привычка при разговоре помогать себе руками. «Варк или варок — значит волк, а еще лихой человек, за злые дела изгнанный». «Что же они сами себя так называют?» — хмыкнул дед Путеня. «Или от волков рот ведут?» «Да нет, это только наши варяги-варяги, а те, что за морем, те каждый по своему племени называются. Одни свеи, другие вестготы или йостготы, смоленцы, а где норек, там и рауды, и хёрды, и трёнды, и халейги». «Видно, какие первыми тут поселились. Ингварь с родом своим. Они те изгои были». «Да нет, Домогость усмехнулся. Не стали бы они сами себя волками называть. Видать, когда их уже тут много стало, они начали друг на друга кивать. Вы им меха не продавайте, продавайте нам. А то они люди худые, волки они люди, варги то есть. Так и пошло. Ладно, кощуны сказывать. Заря хлопнул ладонью по столу. На чем порешили отцы? Засылаем послов? Домогость обвел глазами бородатые лица, смутно освещенные несколькими лучинами. «Засылаем!» Путеня кивнул, и почти все закивали вслед за ним. «Только ты, Витонежич, сам придумал, сам и исполняй!» «И исполню!» Домогость тряхнул густыми волосами. «Недаром отец мой с мечом люто кровавого из Ладоги вышибал! И я не трусливее буду». Через день Домогость с дружиной, собранной по большей части из сыновей и племянников, отправился на ладьях вниз по Волхову, чтобы через Нево озеро дойти до устья Сяси. С ним было почти 80 человек. Пусть этот Игволот не думает, что ему будет легко взять здесь добычу. Девляна, как и другие оставшиеся в Ладоге женщины, не находила себе места. А вдруг случится еще одна битва? А вдруг Игволот посчитает это удобным случаем истребить часть ладожского ополчения, чтобы потом явиться сюда и добить остальных? Дорога по Волхову, потом по Невоозеру и после немного по Сяси занимала обычно 2 дневных перехода, то есть в случае благополучного итога ждать посольства обратно следовало примерно через 7-10 дней. Все время, свободное от домашних забот, Девляна проводила на вершине Девинца. Глядя на Волхова, она ожидала вестей от отца, но чаще мысли и воспоминания уводили ее к Вольге. Девинец теперь был для нее полон образом Псковского княжича, и даже на холодном речном ветру находиться здесь ей было приятно. Казалось, сам Вольга незримо стоял рядом. И Девляна снова ощущала тепло его объятий и знала, в этот миг, когда она думает о нем, он тоже думает о ней, где бы ни был. Со времени его отъезда прошло уже почти 3 седмицы, и если все сложится хорошо, еще дней через 10-15 его можно ждать назад. О боги, неужели эти долгие дни когда-нибудь пройдут? Домогость вернулся даже чуть раньше, чем его ждали, и, к счастью, благополучно. Ему не удалось повидать самого Игволода. Переговоры с ними вели его люди, встретившие ладожан возле порогов на Сяси перед Волгородом, где Игволоду пришлось оставить свои корабли и охрану для них. Но местное население рассказывало, что варяги расположились в Волгороде, заняв уцелевшие дома, частью перебитых, частью разбежавшихся жителей. Сам Игволод был ранен в бок и правое плечо, чем и объяснялось его нынешнее бездействие. Правда, он не раз уже посылал своих людей вдоль Сяси, и еще несколько чудинских и славянских весей было разграблено. Ладожское посольство вождь к себе не допустил. Надо думать, не хотел, чтобы его видели раненым и слабым. Но передал, что Ладога должна признать над собой его власть и заплатить дань. Иначе он в самом скором времени истребит ее жителей и сожжет дома. Домогость от лица прочих старейшин заверил в готовности платить дань, попросив лишь отсрочки в месяц. Месяц Игволод дать отказался, согласился на 3 недели, столько, сколько ему и его людям еще требовалось для полного выздоровления. И сам поклялся, что если за неделю до середины лета, да купалы по-нашему, не будет привезена дань, равная 500 серебра на каждого из его людей, то Ладога будет сожжена, а вслед за ней и прочие города по Волхову. Местные говорили, что свои силы он несколько завысил, но дань была затребована на 3 сотни воинов, 500 серебра, 40 серебряных шелегов, которых давно уже в таком количестве ни у кого не было. 1 шелег равен куньей шкурке, то есть всего Игволод хотел получить с Ладоги 12 000 куньих шкурок, не считая 10 марок серебром для себя самого, то есть еще 800. Столько одна Ладога все равно не смогла бы дать. Пришлось бы обращаться к городкам выше по Волхову, а тамошние старейшины, разумеется, не согласятся платить дань, пока их еще не разоряли. Так что делать нечего, отцы. Надо этого Игвалада истребить. Рассказывал домогость в гостином дворе, куда сошлись после его приезда все ладожские старейшины и прочие уважаемые мужи, кто смог поместиться. «Столько мы ни серебром, ни куницами не соберем. Что же теперь, скотом отдавать? Детьми отдавать?» «Твои дочери, Даманя, на 40 сороков куниц тянут каждая. Я знаю, мне Вестмар Лис говорил», — вставил Творенек. «Ты один за всех расплатиться можешь». «А что же, я-то один?» Домогость поднял брови. «Все мы здесь в Ладоге равны, все и отвечаем». «Я 2 сыновей отдал уже. Вон, на Верешу свезри, в домовинах. И я сына в той же битве потерял, а про сватьев и братаничей молчу», — сурово ответил домогость. «Воевали мы вместе, вместе сыновей теряли. Так хоть дочерей убережем. Не дошли мы еще до убожества такого, чтобы дань родными дочерями платить». Проходили весенние ярилины праздники. Старейшины приносили положенные жертвы на полях. Но обычных молодежных гуляний совсем не было. Женихов в нынешней Ладоге хватало. Однако невест, кроме Девряны и еще 2-3 девиц, по каким-то причинам не уехавших, совсем не осталось. Не втроем же круги у березки водить, этак весь лоб о ствол обдерешь. С Дубравкой и Белкой, а еще вчетвером, когда к ним присоединялась вдова Радоумиха, они, стоя на девинце, пели песни во славу Лады и Ярилы, чтобы даже в разгар очередной войны боги не забывали о том, что жизнь в земном мире должна продолжаться. Они пели, приветствуя встающее солнце, и, казалось, оно выходит именно потому, что слышит их и радуется чести, которую ему, древнему и вечно юному светилу, воздают юные девы. Так было и 1000, и 2000 лет назад. Только менялся язык, на котором ему пели хвалу, менялись лица девушек, встречающих его восход на вершине священного холма. И так будет всегда, пока стоит белый свет. А девляне мерещилось, что девинец, с которого в этот утренний час открывался просторный и прекрасный вид на широкий ярко-синий Волхов, на одетые свежей зеленью берега, на голубое с белыми облаками небо, на сопки, на дальние леса, и есть та самая Мергора, всем горам мать, о которой они поют. Они стояли в самой середине мира, их заклинающая песня поднимало солнце из ночного моря, возобновляя жизнь на земле. В эти мгновения Девряна чувствовала в себе столько сил, что, казалось, могла бы раскинуть руки крылья и полететь. Наверное, все это чувствует сама богиня Леля. В это время полновластная хозяйка земного мира. А вечерами, когда солнце садилось, они исполняли другие обряды. Сплетя по венку 3 девушки и 1 молодая вдова, спускались в безлюдном месте к воде и пускали венки по Волхову, оставляя в траве под кустами у самой воды подношения русалкам, вареные яйца, кашу в маленьких горшочках, срепленных нарочно для этого, вышитые полотенца. В эти дни русалки, водяные девы и дочери Волхова могут быть опасны, и их полагалось задобрить. Была уже почти полночь, но совсем светло. В конце весны солнце садится поздно, а тьма и вовсе почти не приходит. В невесомой прозрачной полутьме, словно выводящий человека на грань Нави, во влажном дыхании большой реки среди шепота листвы, девушкам было очень страшно, но при этом и немного весело. Так и казалось, что сейчас из воды появятся стройные девы с длинными волосами, с которых постоянно течет вода. Или прохладная рука вдруг мягко ляжет сзади на плечо. Или кто-то окликнет незнакомым тихим голосом, поманит за собой. Но обряды выполнять надо, и девушки, постоянно подталкивая друг друга и подавляя беспокойный смех, доводили дело до конца. Пуская венок по воде, доверяя свою судьбу батюшке Волхову, Деврена снова думала об Ольге. Если бы не эта проклятая война, он сейчас был бы здесь. Они вместе гуляли бы с прочей молодежью до самой утренней зари. Пели бы песни, водили круги, бегали, гонялись друг за другом. И, наверное, где-нибудь в рощице или за кустами на обрыве он бы поцеловал ее снова, как тогда. Обнял бы крепко-крепко. И никто бы им не помешал, потому что Ярилины праздники для этого и бывают. И тогда, может быть, прямо с Купалы он увез бы ее с собой в Плесков. А нет, осенью за ней приехали бы люди князя Судислава, и она вошла бы в его род, чтобы в будущем стать матерью новых плесковских князей. Все это так ярко и живо стояло у нее перед глазами, словно Деврена смотрела на уже случившееся. Только бы лето не прошло совсем, и Ладога успела бы избавиться от Руси. Деврена понимала, что до Купалы разделаться с Русью едва ли получится. И ей хотелось просить богов, чтобы они как-то растянули время, дали всем ее мечтам осуществиться еще летом, чтобы не пришлось ждать до осени. А хотя и осенью тоже хорошо. И она принималась мечтать о том, как после уборки урожая приедут за ней люди от плесковского князя, как ее будут собирать, провожать, как повезут в Плесков, где ее ждет жених, как там будут играть свадьбу, и когда ее отведут в Авин, где молодые обычно проводят первую ночь, и уложат на постель из ржаных снопов нового урожая, Вольга придет к ней уже как муж. И то, что между ними произойдет, будет важно не только для них, а для всего Плескова. И все лучшие мужи города будут пить пиво за них, зная, что в это время закладываются основы продолжения рода плесковских князей. Деврена фыркнула от смеха, зажала рот рукой и огляделась. Не подсмотрел ли кто ее мысли? Как не выйдет, по-всякому хорошо. И боги как будто услышали ее. Дней за шесть до Купалы, когда Девляна с тремя подругами возвращалась с берега Волхова, белка вдруг дернула ее за руку и крикнула. «Ой, смотри, огонь!» Пламя, подающее знак, пылало на сопках Велеши. И вот уже взвился столб дыма над Девинцем. «Ой, девки, бежим!» Охнула вдова Снежица и первой пустилась к домам. В одних рубашках с мокрыми подолами, подпоясанные жгутами из травы и цветов, босые, с цветами в растрепанных косах, они сами напоминали русалок, которых что-то спугнуло, выгнало из воды и заставило искать спасение в человеческом жилье. А навстречу им уже неслись толпой вооруженные мужчины. Все это время оружие и снаряжение каждый держал под рукой днем и ночью, поэтому собираться было недолго. «Домой, домой, живее!» Велим, первый увидевший Девляну, замахал рукой. Сам он уже был в кольчуге и шлеме, с щитом на плече и топором в руке. «Сиди и не высовывайся!» Успел он только приказать и тут же умчался вслед за отцом и Доброней. «Что это?» — крикнула Девляна перед домом, наткнувшись на мать. «А поди, знай!» Милорада всплеснула руками. «Идет с моря кто-то, то ли Игволод, будь он неладен. Да вроде рано ему еще, да купалы почти седмица. Его не через 10 только отец ждал. Раньше надумал. Ой, сил моих больше нет». Милорада, войдя в дом, села на ближний конец лавки и уронила руки на колени. «Кто не есть, пропади он пропадом!» Она уже устала бояться и переживать. Но и Девляна, как ни странно, тоже не чувствовала страха. Поглядев на мать и заметив, что та на нее не обращает особого внимания, Девляна снова вышла из дома и потихонечку направилась к берегу. Мужчины уже толпились возле мыса и устья Ладожки. Оттуда долетал громкий крик, почти как в прошлый раз. Женщины и челядь, оставшиеся в Ладоге, смотрели изо всех дверей, и многие, по примеру Девляны, скорее любопытствовали, чем боялись. Впереди мелькнула мощная фигура снежицы, все в той же промокшей рубашке и с тем же цветочным жгутом вместо пояса. Она толкалась в задних рядах мужчин, и многие косились на ее пышную грудь, хорошо видную сквозь влажную ткань. Как немало уместно и своевременно было это любопытство сейчас. Приободрившись, Девляна пошла дальше. Крик впереди усилился, на Волхове показались корабли, варяжские морские суда числом не меньше 3. Но тут же возбужденный гомон сменился удивленными возгласами. Это были не дреки Игволода, уже знакомые ладожанам. На мачте каждого висел круглый белый щит, а носовые фигуры, резные головы змеев или зверей, были сняты, что означало уважение к местным духам и мирные намерения. А между тем вид у кораблей был далеко не мирный. Их заполняли вооруженные люди. Везде теснились шлемы, красные щиты и жало копий. Только на том корабле, что приближался первым, людей насчитывалось около 100. А следом шли еще 2 таких же. Ополчение Ладоги, приготовившись к отражению приступа, немного растерялось, не зная, чего ждать. Ладожане и все те, кого удалось собрать на подмогу, вместе составляли едва ли 200. И тут Домогой, стоявший впереди войска, увидел на носу ближайшего корабля знакомое лицо. «Домогость! Воевода! Погоди копья метать! Это я, Вольга!» Раздался снизу молодой голос. Кто-то тоже в рыжей кожаной рубахе, с мечом, но без шлема, махал ему рукой, и речной ветер раздувал русые пряди. «И впрямь, Вольга!» — изумился домогость. «Точно, Судилин сын!» — подтвердил стоявший рядом Святобор. «Откуда взялся, эй?» «Как обещано, с подмогой еду!» — кричал Вольга. «Отведи людей от берега, домогость. Дай варяжскому князю сойти. Он не тронет». Домогость и Святобор отдавали распоряжение, чтобы освободить прибрежную полосу. Но люди в задних рядах плохо слышали и плохо понимали. Поднялась суета. А Девляна каким-то чудом, расслышав имя Вольги, и не подумала отойти подальше, чтобы не затоптали, а напротив, кинулась вперед. На самом гребне берега народу было меньше. Здесь располагались только лучники, в чьи задачи входило перебить как можно больше врагов еще до высадки. Поэтому она без большого труда пробралась к самому обрыву и увидела Вольгу. Конечно, она сразу узнала его. Несмотря на то, что в шлеме он выглядел непривычно широким и каким-то слишком взрослым, будто не молодой парень, а зрелый муж. Но это был он. Словно мечты ее ожили. Он вернулся, причем чуть раньше, чем ждали. Даже не думая, кто все эти варяги и что означает их появление, Девляна издала такой восторженный вопль, что ее услышала половина Ладоги. Многие обернулись к ней, но и Вольга обернулся. Увидел ее, просиял, помахал рукой и еще больше заторопился на берег. все в той же влажной рубашке, подпоясанная цветущими травами, с цветами в косе, Деврянка, стоя на высоком берегу, напоминала родную дочь Волхова, которая вышла встречать заморских гостей. Наконец народ отхлынул от берега, варяжские корабли смогли подойти, люди стали высаживаться. К тому времени Деврянка уже протолкалась поближе. Когда Вольга спрыгнул с борта, она побежала ему навстречу. Заметив светлую девичью фигурку в толпе вооруженных мужиков, он тут же шагнул вперед, распахнув объятия. Он тоже мечтал об этой встрече все время поездки, и действительность оправдала самые лучшие ожидания. Едва одетая и растрепанная, с сияющими глазами, румяная и трепещущая Девляна казалась ему прекраснее всех на свете, и никакие восточные шелка не могли бы украсить ее больше, чем эта льняная сорочка с мокрым подолом. Пробившись к воде, Девляна с визгом кинулась ему на шею, и Вольга обнял ее, оторвал от земли, и все вокруг заулыбались. Только домогость, сдвинув брови, хмыкнул и пошел вперед. Но Девляна даже не думала, что на нее смотрит отец, вся Ладога и неведомые гости. Все в ней кипело и бурлило от счастья. Она восторженно целовала Вольгу и даже окрика отца не услышала. Никого другого для нее сейчас не существовало. Наконец Вольга сам ее отпустил, заметив перед собой нахмурившегося домогостя. Обернувшись, Деврянка ойкнула, потом сообразила, в каком виде стоит среди людей, и покраснела. «Домой ступай!» Сурово верил отец. «Да матери скажи, пусть на стол накрывает. Гость у нас знатный будет». Эти слова Девляна едва расслышала, но бегом пустилась к дому. Весь берег, полный людей, шумно бурлил, вокруг не умолкал громкий двуязычный говор. Но она ничего не видела и не слышала, кроме своего счастья, которое несло ее, будто крылья. На пальцах обнаружились две ссадины. Ободрала какую-то Вольгину пряжку и не заметила, как. Но сейчас и это было ей приятно, как доказательство того, что эта встреча ей не приснилась, что Вольга действительно вернулся.